Глава 5. Крах. Миаль видел, как идеальная афера с дополнительной игровой площадкой Мекки идет ко дну, и не мог поверить, что такое возможно. Сид-Джи встретился с ним и сказал, что для спасения нужны дополнительные единицы влияния, оплата площадки, проверок, терминалов квазоразмерности. «Где я найду столько влияния?» – вспылил Миаль. «Есть скрытые фонды Мункара и Накира? Никакой причастности к террористам». «Ох», – застонал Миаль, хватаясь за голову. «Больше влияния сейчас, больше чистой прибыли потом», – пожал плечами Сид-Джи. «А если я откажусь?» «Тогда потеряешь все, что вложил в проект». «Но ты обещал!» Миаль поджал губы, понимая, что просить не имеет смысла. Он встретился с отцом Соломея и долго подбирал слова, пытаясь объяснить, почему они должны найти еще влияние. Афера трещала по швам, но старый пройдоха надеялся спасти ситуацию. «Никаких больше вложений», – отрезал Орлан. Но процесс был запущен. Не прошло и суток, как в двери Миаль и родители Соломея постучались хранители и заявили о череде нарушений возглавляемого ими проекта. «С каких пор всемирная иерархия сует свой нос в дела Квазара?» – кричал Миаль, тщетно пытаясь отыскать Сиджи, чтобы потребовать ответов. Конечно, представитель Мункара и Накира предупреждал, что все может получиться именно так, но почему столько шума и куда делся Сиджи? «Может быть, прячется от всемирной иерархии?» – пытался успокоить себя Миаль, наблюдая, как хранители вносят его личность в черный список легальных терминалов, обязуя оставаться в размерности. «Сиджи вернется и все уладит», – пообещал Миаль отцу Соломея. Миаль планировал, как скрыть инцидент от сыновей и что сказать. Потребовать от Сиджи, когда старого пройдоху навестили адепты Мункара и Накира. Оказалось, что Сиджи предал инвесторов и сбежал не то в жилой комплекс Хексатинелида, не то затерялся в квазаре Галеус Лонжерострис, купив новое тело, повесив на Миаль и отца Соломея долг, превышавший втрое вложенные ими в проект единицы влияния. «И что нам теперь делать?» – спросил Орлан, все еще не осознав серьезной ситуации. «Бежать», – сказал Миаль. «Бежать? Если, конечно, ты не знаешь, где достать нужное количество единиц влияния». Старый пройдоха пытливо заглянул отцу Соломея в глаза. «Ты ведь не знаешь?» «Нет, конечно». «Значит, только бежать», — сказал Миаль и поспешил ретироваться, пока коренной житель размерности не свернул ему шею. «Во что мы вляпались?» — прошептала мать Соломея. «Все будет хорошо», — пообещал Орлан. «Мы уважаемые жители размерности, бывшие инженеры». Он говорил много, сбивчиво, повторяясь снова и снова. Говорил обо всем, кроме адептов Мункара и Накира. «Им ведь плевать на хранителей и законы всемирной иерархии», — сказала Эдола. «Им?» Орлан наградил супругу растерянным взглядом. «Ах, им!» Он подумал, что если не произносить слово «адепты» вслух, то и страха станет чуть меньше. «Что будет, если они придут?» — спросила мать Соломея. «Ничего страшного, мы поговорим с ними, объясним, как все получилось». «Может, нам прислушаться к совету Миали и тоже сбежать?» «Сбежать? Нет!» «Я слышала много жутких историй об адептах». Идола увидела, как вздрогнул супруг. «И ты тоже слышал их, верно?» «Слышал, но...» «Думаешь, это шутки?» «Я не знаю». «Думаешь, сможешь уцелеть, когда адепты придут за нами?» «Я не...» Орлан запнулся на полусловие, вздрогнул, едва не подпрыгнул, услышав оповещение нейронной сети о рекламной рассылке. Идола смерила супруга тяжелым взглядом и покачала головой. «Главное, чтобы дочь ничего не узнала», — сказала она. «Хватит Соломея сейчас и своих проблем». Пришло еще одно оповещение о рекламной рассылке, затем еще одно и еще. Родители Соломея не успели испугаться, как нейронная сеть взорвалась спамом. Рекламные рассылки, пустые послания, бессмысленные мольбы, крики, просьбы помочь, анонсы популярных нейронных трансляций, агитация недовольных властью всемирной иерархии, превью игровых площадок, новости, скандалы, разговоры родственников. Казалось, что квартира стала центром мира. Никогда прежде родители Соломея не сталкивались, не слышали о подобном. Они тонули в спаме, задыхались. «Дверь!» – закричал Орлан, пытаясь найти выход из этого безумия. Он двигался на ощупь, схватил супругу за руку и тянул за собой. Голова болела, виски пульсировали, словно собирались взорваться. Из носа, ушей и глаз начала течь кровь. Внутренности, казалось, выворачиваются наизнанку. Орлан услышал истошный вопль упавшей на колени супруги и перестал бороться. Он опустился на колени, попытался обнять бьющуюся в припадке идолу, но спустя мгновение и сам повалился на спину, захлебываясь, хлынувшей из прокушенного языка кровью. Аспам продолжал приходить, заполняя помещение, пока жидкие чипы, интегрированные с рождения родителем Соломея, не вышли из строя. Вспыхнули, выжигая кожу раскаленным потом. Боль была абсолютной, но короткой. Связь с нейронной сетью прервалась. Спам продолжал приходить, но родители Соломея перестали видеть его, чувствовать, воспринимать. Идола слышала, как хлопнула дверь, подняла голову, решив, что это супруг, но Орлан лежал рядом. Кровь из прокушенного языка тонкой струйкой вытекала у него изо рта. Идола позвала его по имени, убедилась, что супруг жив, и попыталась подняться. Спина, сквозь которую из организма вышел жидкий модуль, болела так сильно, словно сгорела вся кожа. Идола застонала. Это привело в чувство Орлана. Он сел на полу, огляделся. На его шее красовался огромный уродливый ожог, оставленный жидким чипом. «Что это?» – услышал он далекий голос супруги. Идола стояла возле входной двери, держа в руках бумажный конверт, канувший в небытие архетип мира нейронных посланий. Орлан поднялся и подошел к супруге. На белой бумаге послания блестели черными кляксами буквы. Орлан видел нечто подобное, когда изучал в молодости архивы хронографов, описывающих прошлое. Вот только понимать эти примитивные письмена после двухуровневого языка квазоразмерности было крайне сложно. «Ты понимаешь, что здесь написано?» – спросил Орлан супругу. «Нет, но знаю, кто сможет нам помочь». Она попыталась связаться с другом молодости по имени Лафин, но без жидкого чипа было невозможно подключиться к нейронной сети. «Придется идти к нему», — сказала Идола. «Думаешь, это послание предназначается нам?» — спросил Орлан, не в силах оторвать взгляд от белого конверта. «А ты видишь здесь других, у кого выгорели жидкие чипы?» «Нет». «Ну, значит, нам». Идола выругалась, сдерживаясь, чтобы не обвинить супруга во всех случившихся в последние дни бедах. Они вышли на улицу. Ожоги болели, но без связи с нейронной сетью невозможно было воспользоваться медицинскими услугами. А о перевязке родители Соломея не знали. Да и не думали они сейчас об ожогах. Нейронный мир рухнул, оставив неприветливую действительность старого комплекса. Проржавевшая конструкция, грязь, распад, гниение, плесень. «Хорошо, хоть генераторы, отвечающие за тепло, не подключены к жидким модулям людей», — проворчал Орлан, отмечая частичное обледенение конструкции, блокированных силовыми полями. Пневмокапсула общественного транспорта подхватила вывалившуюся из системы семейную пару. Из нейронных образов путешествие превратилось в кошмары, взлетов и падений, обещавших крушение. Ничего подобного прежде не замечалось. Нейронная сеть компенсировала даже перегрузки на поворотах, но сложнее всего было притворяться, что ты такой же, как и все. «Кажется, меня сейчас вырвет», – прошептала Идола. Орлан крепче, почти до боли, сжал в своей ладони руку супруги. Это помогло успокоиться им обоим. Нейронный интерфейс пересадок и расписание капсул общественного транспорта направлял пассажиров. «Не заблудиться бы», — думал Орлан, изучая остановки, но все выглядело чужим, незнакомым. Без нейронной оболочки комплекс превратился во враждебную территорию, особенно весь этот упадок вокруг. Словно слепец, считавший, что живет в раю, внезапно прозрел и понял, как сильно ошибался. «С вами все в порядке?» — спросила старая женщина, встревоженная неадекватным поведением родителей Соломея. «У нас сбой жидкого чипа», — сказала Идола. «Сбой? Это как вирус? Нет. Значит, сети ничего не грозит? Думаю, нет. Думаете или уверены?» Идола собиралась сказать уверенно, но увидев знакомые черты станции, недалеко от которой жил бывший коллега по имени Лафин, потянула супруга к выходу. «Ты уверена, что не ошиблась?» – забеспокоился Орлан. «Не уверена, но это единственное место, показавшееся мне знакомым». Они вышли на перрон. Капсула общественного транспорта бесшумно скрылась в пневмотоннеле, обдав собравшихся на перроне людей струей теплого воздуха. Идола огляделась, пытаясь понять, куда идти дальше. «Может, спросить кого-нибудь?» – предложил Орлан. «И о чем ты спросишь?» – в который раз вспылила Идола. «Сомневаюсь, что без жидких чипов мы сможем общаться с ними». Нет передачи чувств, эмоций, мысленных образов, только слова. И нам повезет, если мы встретим коренного жителя размерности. Для прибывших из квазара наша речь будет просто тарабарщиной. Идола нащупала в кармане письмо. Нет, нам нужен Лафин. И добираться до него придется, полагаясь на собственные силы. Многоярусные дороги среднего уровня находились недалеко от перрона. Вздувшиеся от транспорта в час пик, размеченные нейронными образами, направлявшими водителей в соответствии с социальным статусом и количеством единиц влияния на личном счете. Без жидкого чипа эти дороги превращались в хаос, поэтому родители Соломеи предпочли держаться подальше от них. Напуганные, растерянные, они с трудом продвигались в бурлящем человеческом потоке средних уровней гигантского жилого комплекса. «Даже не верится, что вы смогли добраться до меня», — сказал Лафин, выслушав историю друзей. Он был старым ученым, гордившимся тем, что всю жизнь провел в размерности, изучая и систематизируя отчеты канувших в небытие хронографов. «Не понимаю, как могли выйти из строя жидкие чипы?» – ворчал Лафин, обрабатывая ожоги друзей. «Да еще и сразу два. Поразительная случайность». «Это не случайность», – сказала Идола, косясь на супруга. Орланд тяжело вздохнул и признался, что ввязался в аферу, пытаясь помочь дочери сохранить ребенка. «Чертовы хранители!» – проворчал Лафин. «Последнее время всемирная иерархия переходит все мыслимые границы. Если проследить события последнего поколения, то принятые законы ставят институт всемирной иерархии почти на один уровень с Мункара и Накира. Последние, по крайней мере, не душат жителей Квазара, как иерархия поступает с размерностью». «Наши чипы сгорели как раз потому, что мы должны Мункара и Накира», — сказала Идола, вспомнила затопивший квартиру спам оставленное письмо. «Думаю, это послание адептов». Она протянула конверт Лафину. Старый ученый долго изучал бумагу на ощупь, затем также долго просто разглядывал мертвый язык. «Ты сможешь прочитать, что здесь написано?» — спросила Идола. «В прошлом язык был очень простым». «Так ты сможешь?» Лафин засопел, неловко складывая буквы в слоге, прочитал первое предложение и растерянно уставился на друзей. «Здесь говорят, что вы должны Мункара и Накиру очень много единиц влияния». «Нас подставили», — пояснил Орлан. Лафин кивнул, прочитал дальше и сообщил, что адепты дают своим должникам неделю на расчеты. «Они предупреждают, что если вы попробуете восстановить жидкие чипы, то заберут в наказание жизнь одного из вас», — шепотом сказал Лафин, не привыкший за свою долгую спокойную жизнь к угрозам. «Думаете, сможете найти столько влияния?» «Нет», — признались родители Соломеи в один голос. «А ваш бизнес?» — оживился Лафин. «Все деньги были вложены в аферу». «Тогда остается...» Старый ученый боялся думать об этом, но за долгие годы изучения архивов хронографа видел, что в прошлом к бегству прибегали многие, в том числе и порядочные, достойные люди. «Тогда остается бегство». «Бегство?» – растерялся Орлан. «Человек, втянувший вас в аферу, он ведь тоже сбежал, верно?» «Верно, но...» Супруги переглянулись. «Мы не станем пользоваться услугами незаконных терминалов и прятаться в квазаре», — сказал Орлан. «К тому же у нас для этого нет ни навыков, ни влияния». «Боже упаси прятаться в квазаре!» — оживился Лафин. «Я предлагаю бегство из Галеус Лунжерострис». «Адепты есть в каждом жилом комплексе», — покачала головой Идола. «К черту жилые комплексы!» — воскликнул старый ученый. «К черту квазар и нейронные сети!» «О чем ты говоришь?» Растерялся Орлан, переглядываясь с супругой, безмолвно спрашивая, не сошел ли их старый друг с ума. «Экспедиция. Клирики собирают ученых, чтобы отправиться в сердце Великого Ледника и составить прогнозы дальнейшего развития. А так как у вас проблемы с Мункара и Накира, а не со всемирной иерархией, то, думаю, можно будет надеяться на место в экспедиции». «И как долго будет длиться экспедиция?» Спросила Идола. «Несколько лет как минимум», — Просиял Лафин, увидел, как нахмурились друзья и растерянно хлопнул глазами. «Это большой срок», — пояснила Идола. «Разве не именно это вам сейчас нужно?» — всплеснул руками Лафин. «Да, но...» Идола покосилась на конверт, который старый друг держал в руках. «Мы надеялись на решение проблемы, а не на бегство». «Решение?» Лафин задумался, качнул головой. «Нет, других решений я не вижу, а вы?» Он требовательно уставился на супругов. «Нет», — согласились они. Лафин оставил родителей Соломии в своей квартире, а сам отправился навестить пару друзей, способных повлиять на состав экспедиции. В действительности добиться этого было не так просто, как Лафин сказал старым друзьям, попавшим в неприятности, но он надеялся, что в конечном счете сможет сдержать обещание. И еще не забыть встретиться с дочерью друзей и предупредить, что волноваться не стоит. Но Соломея может подождать. Лафин долго добирался в переполненном общественном транспорте до Института Всемирной Иерархии. «Как забавно меняются обстоятельства», — думал старый ученый, вспоминая, что раньше все главные центры и организации находились на верхних уровнях жилых комплексов. Рай. Так назывались верхние уровни. Отчеты хронографов показывают, что раньше там дышалось легко и виднелось небо. Поэтому людей с верхних ярусов называли небожителями. Элита общества. Но потом появился великий ледник, и на верхних ярусах стало невыносимо холодно. Рай замерз. Теперь элитой считался центр комплексов, чистилище, как называли это место прежде. Лафин отыскал в нейронной сети номер кабинета старого друга по имени Веспа, заведовавшего наблюдениями за великим ледником, и поднялся на защищенных уровнем доступа силовых лифтах на нужный этаж. Лифты были новинкой, и Лафин возмутился, что на фоне вечной нехватки энергии всемирная иерархия отказывается от экономичных старых, но проверенных пневмосистем, переходя на современные технологии нейронных сетей нового поколения. Лафин вспомнил выгоревшие жидкие чипы родителей Соломеи. «А что, если такое произойдет, когда поднимаешься на лифте нового образца? Нейронная связь прервется, и ты рухнешь в шахту, разобьешься!» Лафин вышел в длинный коридор. Нейронная навигационная программа подсвечивала синим нужный маршрут, в конце которого посетителя ждала приемная ведущего специалиста иерархии Веспа, в которой посетителей встречала секретарша Нейропад. Последнее показалось Лафину дурным знаком. «Конечно, эти люди могут читать только то, о чем ты думаешь в момент, когда ведется сканирование, но...» «Где гарантия, что я смогу думать о чем-то другом, кроме старых друзей?» — подумал Лафин. «И где гарантия, что эта информация пройдет сквозь нейропата, не попадет в свободный доступ, где беглецов найдут адепты Мункара и Накира? Или же все же будет проще, и нейропат сообщит об инциденте клирикам иерархии? Вряд ли экспедиции нужны проблемные ученые». Старый ученый стоял в коридоре, не зная, что делать. Остаться и попытать счастье с нейропатом или уйти и попытаться встретиться с Веспа в неформальной обстановке. Эти сомнения стали такими сильными и яркими, что привлекли внимание секретарши в приемной Веспа. Девушка посмотрела на старика и отправила нейронный запрос о его личности. На ответ и анализ потребовалось чуть меньше секунды, поэтому со стороны показалось, что секретарша само дружелюбие. Улыбается и предлагает старому уважаемому ученому пройти в приемную, словно и не было сомнений и желания вызвать охрану. «Вы слишком умны, чтобы бояться нейропатов», — снисходительно улыбнулась девушка. «Я не боюсь нейропатов», — проворчал Лафин. «Просто...» «Современные технологии провоцируют у здоровых людей паранойю?» — прочитала его мысли девушка. «Да». Хмуро согласился Лафин, концентрируясь на этих мыслях, чтобы спрятать мысли о родителях Соломеи. Секретарша связалась с Веспа. Лафина приняли без томительного ожидания и прочих проволочек. «Помнишь еще обо мне, старый черт?» – протянул Лафин, проходя в кабинет. Веспа был сгорбленным старцем, державшимся на ногах за счет нейронного корсета. Коренной житель размерности – к старости у него на голове красовался пучок белых волос, а кожа стала темной и грубой. Он жил благодаря медицинским нейронным системам, стимулировавшим почти все его органы, поддерживая в них жизнь, питая энергией. «Ну, как там хронографы?» – проскрипел Веспа. «А как там великий ледник?» – – спросил Лафин. «Ты действительно думаешь, что экспедиция сможет спасти твоих друзей?» «Ты знаешь, нейропаты порой творят чудеса». «Вот оно что!» Лафин вспомнил девушку в приемной. «Не знал, что они научились читать мысли глубже поверхностных восприятий». «Ничто не стоит на месте!» Веспа улыбнулся старческим морщинистым ртом. «Технологии как старость, сбежать невозможно, лишь отсрочить». «Да, здесь ты, пожалуй, прав». Лафин пытливо вглядывался в глаза старого друга. «Это серьезная экспедиция», – тяжело вздохнул Веспа. «Мои друзья тоже серьезные люди», – сказал Лафин. «Если бы речь шла о тебе, то никаких вопросов. Идола и Орлан – одни из лучших известных мне инженеров». «Идола и Орлан», – прошептал Веспа, и Лафин понял, что старик позволяет нейропату в приемной увидеть свои мысли, выполнить запрос и, возможно, если позволяют технологии и мутации, показать нужную информацию. «Идола и Орлан. Их дочь недавно потеряла работу, верно?» – спросил Веспа, словно хотел проверить друга на честность. Лафин не стал ничего скрывать. «Хранитель. Ребенок. Новая работа Соломея, афера отца-основателя Мекки, крах, долги, Мункара и Накира, нейронный спам, выгоревшие жидкие чипы, страх». «И ты хочешь, чтобы я рекомендовал этих людей клирикам для экспедиции?» – спросил Веспа, отметив искренность друга. «Идола и Орлан когда-то считались лучшими инженерами размерности. Они знают все, что касается нейронных сетей. Я говорю не о бижутерии, окружающей нас, а о настоящих нейронных источниках энергии, благодаря которым ледник не пробирается в жилые комплексы, и, кстати, работают крайне неэкономичные лифты в этом здании». «Лифты мне тоже не нравятся», — согласился Веспа. «Идола и Орлан — достойные члены предстоящей экспедиции», — сказал Лафин. «Кто из инженеров их уровня согласится на экспедицию, которая продлится несколько лет?» «Ну, незаменимых нет, хотя твои друзья достойные претенденты. Если бы не связь Мункара и Накира...» «Нет никакой связи», — вспылил Лафин. «Они вложили деньги, пытаясь помочь дочери сохранить ребенка, и допустили ошибку, доверившись не тем людям. Все остальное — обман, фальсификация. Я знаю, что состав экспедиции не сформирован. Понимаю важность миссии и отдаю себе отчет в том, что предлагаю. И поверь, Идола и Орлан – лучшие претенденты из согласных потратить несколько лет на исследования во льдах». «Из согласных, да», – признал Веспа. «И не нужно рассматривать их как людей, перешедших дорогу иерархии. Это образцовые члены общества. Всегда были и всегда останутся. Порядочные и надежные». «Я знаю», – постарчески устал и сказал Веспа. «Так это значит, да?» – недоверчиво спросил Лафин. «Я сделаю все, что в моих силах». «Этого мало, старый друг». «С учетом занимаемой мной должности, этого достаточно». Веспа беспокойно заглянул Лафину в глаза. «До экспедиции остался месяц. Если я сейчас включу твоих друзей в состав, а до них доберутся адепты Мункара и Накира, замену найти будет крайне сложно». «Не доберутся», – самоуверенно заверил Лафин старца, обманывавшего смерть последние десяток лет. «Идола и Орлан будут жить у меня. Об этом знают лишь трое – ты, я и твой нейропат». «Анимель». «Что?» «Имя нейропата – Анимель. Она моя внучка, и, поверь, этой девочке можно доверять. Новые способности требуют новых жертв. Нейропатия – это как шестое чувство. Ты слышал, что если человек потеряет одно из чувств восприятия, то обострятся другие? Слепой человек лучше слышит, ощущает запахи. Когда у человека проявляется шестое чувство – нейропатия, то все происходит с точностью да наоборот. Чем сильнее способность, тем меньше остается другим органам чувств. Можно, конечно, перераспределить потери, позволив сохранить возможности осязания, обоняния, зрения, слуха. но чувства все равно выгорают. Внутренний мир нейропатов сжимается. Страх, ненависть, любовь, алчность – все отходит на второй план. Люди выбирают сверхспособности, жертвуя человечностью. «Так ты хочешь сказать, что мы можем доверять нейропатам?» – спросил Лафин. «Я хочу сказать, что ты можешь доверять моей внучке». Они расстались, и Лафин отправился предупредить Соломею, что с родителями все в порядке. Лафин не знал, узнает его девушка или нет, но она узнала. «Вы постарели», — сказала Соломея, вспоминая, как старик приходил к родителям, когда она была ребенком. «Очень хорошо, что ты помнишь обо мне», — сказал Лафин. «Вас послали мои родители?» — догадалась Соломея. Лафин вздрогнул, присмотрелся к девушке. «Ты нейропат?» — спросил он. «Нейропат?» Соломея нахмурилась, спешно покачала головой. «Тогда как ты узнала?» «Вы друг родителей, а у них какие-то проблемы, они вынуждены скрываться от кредиторов?» Она рассказала, как час назад с ней связались незнакомые люди, требуя сообщить местонахождение родителей. «Что они натворили?» «Натворили?» Лафин заглянул девушке в глаза и решил, что правда в данном случае будет лучше всего. Соломея слушала молча, лишь иногда оглядывалась, боясь, что их кто-то услышит. «Так значит, люди, связавшиеся сегодня со мной, были адептами?» Растерянно прошептала она. Лафин счел это возможным, спросил о новом игровом проекте, к которому присоединилась Соломея, доверяет ли она братьям, возглавляющим игровую площадку Мекка. «Почему я должна не доверять им?» Растерялась Соломея. «Ты не слышала, что случилось с твоими родителями?» «При чем тут братья? Они предупреждали меня о своем отце». «Так ты уверена, что они не причастны к афере?» «Уверена». Соломея помрачнела. «Вот только, если планы родителей рухнули, то это значит, мне придется отдать Аришу отцу?» «Твоим родителям грозит опасность, а ты продолжаешь делить ребенка с порядочным отцом? Что плохого, если девочка поживет какое-то время с хранителем?» «Ну это ведь моя девочка!» Пожала плечами Соломея. «К тому же, если Ягудиил получит Аришу, то настроит ее против меня». «Дети быстро меняют свои взгляды». «Я говорю не о взглядах. Ариша – нейропат. Способности дремлют в ней, но если отец получит право опеки, то он сделает все, чтобы превратить дочь в сверхчеловека. Потом уже ничего не исправить. Вы знаете, благодаря чему развивается шестое чувство? Как оно выжигает другие чувства человека? И не говорите мне, что это пустяк!» «Это не пустяк!» Лафин тряхнул головой, пытаясь собраться. «Я не знал, что твоя дочь нейропат. Это многое объясняет. Будь моя внучка нейропатом, я бы тоже сделал все возможное, чтобы сохранить в ней человечность». Он вспомнил старого друга по имени Веспа и его внучку, вспомнил экспедицию, способную спрятать Идолу и Орлана от адептов, и предложил Соломее присоединиться к родителям. «Во-первых, это отсрочит необходимость отдавать дочь отцу, а во-вторых, когда ты вернешься, твой социальный статус станет не ниже, чем у хранителей, так что ни один суд не заберет у тебя ребенка», — сказал Лафин. «И вы действительно можете сделать это для меня?» — растерялась Соломея. «Я могу попытаться. Только не думай, что экспедиция будет легкой. Вас ждет много работы, много трудностей». «Трудности есть везде». «Тогда собери документы, все свои исследования, статьи и проекты. Нужно показать организаторам, что ты достойна того, чтобы попасть в состав». «Я почти всю свою жизнь провела в проекте «Голод», — призналась Соломея, впервые рассматривая годы работы на игровой площадке как бесцельно потраченные. «Голод – это плохо», – честно сказал Лафин. «Клирики не любят игровые площадки». «Я знаю». Соломея тяжело вздохнула. Лафин успокоил ее, пообещав, что сделает все от него зависящее. «К тому же у меня в проекте есть влиятельный друг», — сказал он напоследок. Когда Лафин ушел, Соломея связалась с Аркми и рассказала об афере его отца. Аркми приехал так быстро, как только смог, рассказав об адептах, искавших его отца. «Как ты узнал, что это адепты?» Насторожилась Соломея, вспоминая слова Лафина о том, что братья могут оказаться причастными к афере отца. «Я вырос в Квазаре», — напомнил Аркми. «Мой отец всегда был жуликом. Думаешь, это первая афера, которую он пытается провернуть?» Правда, размах обычно был меньше, но... И как ты думаешь, что будет дальше? Не знаю. Если адепты не найдут наших родителей, то, скорее всего, выставят счет нам. Нам? Соломея вспомнила рассказ Лафины о том, как адепты выжгли жидкие модули из тел родителей. Ты сможешь покрыть этот долг? Нет. А если заложить Мекку? Если бы мы с братом оплачивали все долги отца, то нам давно пришлось бы продать свои тела. И то нужного влияния не набралось бы. Аркми замолчал, понимая, что Соломея плевать на то, что было раньше. К тому же Мекка заложена и перезаложена уже несколько раз, так что... Понятно. Соломея раздраженно поджала губы. Сомнения о причастности братьев не развеялись, но и не сгустились. «Ты думаешь, что я замешан в афере отца?» Понял вдруг Аркми. «Не знаю». Честно призналась Соломея. «Вам нужно влияние для реализации проекта. Афера была связана с фиктивной игровой площадкой Мекки». «Я ничего не знал об этом». «Значит, ты не будешь возражать, если я обращусь к бывшему мужу за помощью? Не хочу, чтобы адепты, требуя вернуть долг родителей, выжгли мой жидкий модуль». «Ты хочешь обратиться к хранителю?» «Если ты не причастен к афере, то тебе нечего бояться». «Я боюсь не за себя. Я боюсь за проект. Что, если иерархия решит начать расследование? Уверен, ничего криминального они не найдут, но следствие напугает инвесторов, а мы сейчас не в том положении, чтобы терять вклады». «Успокойся. Я не собираюсь делать официальные заявления. Просто встречусь с Иегудиилом, прошу защиты, если появится угроза со стороны адептов». «А если твой бывший муж воспользуется этим, чтобы понизить уровень твоего социального статуса? Ему ведь именно это нужно, чтобы забрать дочь, верно?» «Он так не сделает», — сказала Соломея. 3 дня спустя, после встречи с ней, Иегудиил появился с группой аналитиков иерархии в центральном офисе Мекки, чтобы закрыть проект, пока не закончится расследование финансовых махинаций.